Глава 11. Часть 2. Наступает оглушающая тишина, а следом мое громкое «Ай!». Запястье пронзает внезапная стреляющая боль. Сломала? Отбила? Ладонь горит нестерпимо. Считаю это время самым подходящим моментом и припечатываю Игоря папкой с документами о разводе. Нет, не по лицу, конечно. Точнёхонько в грудь. Я с тобой развожусь. Поля. Голос Бессонова звучит обеспокоенно. Что с рукой? Пошел к черту! Срывается с моих губ шипящее. Насквозь пропитанная обидой. Аж зубы сводит. Сердце гулко надрывно грохочет. Я тут из-за него калечусь, а ему хоть бы хны, и бровью не ведет. А еще про развод словно не слышит. Совсем. Подпишешь? Просмотрю. Он откладывает документы в сторонку и осторожно берет мою руку. Я морщусь от боли. Игорь хмурится. Поль, нужно сделать рентген. Он аккуратно вертит моей кистью из стороны в сторону, сгибает и разгибает, слегка пробует ее вращать. Садист! Все происходит под мое недружелюбное, колючее «ой». Не поеду сейчас в больницу. Бурчу себе под нос. Не смертельно. Все из-за тебя. Навис надо мной, напугал до нервной икоты. Прости, не хотел. Не сразу отзывается Бессонов, сосредоточенно сантиметр за сантиметром ощупывая мое запястье. И только потом его цепкий взгляд возвращается к моему лицу. Хотел не этого. Тогда чего? Ему так хотелось все исправить, загладить, даже залезать свою вину, что не терпелось поскорее обнять любимую супругу и попросить прощения. Цитирую знакомое выражение. И тут же краснею от того, как пошло это звучит. В голове эта фраза слышалась вполне прилично. «Залезать? Вину?» Грубо выдергивает из контекста и насмешливо хмыкает. Уголки его рта ползут вверх. Я невольно слежу за скользящим движением чужих губ. Я уверена, что эта его улыбка с белоснежными зубами свалила не одну девушку на повал. Может быть, это произошло и со мной. Раньше, до нашего чудовищного брака. Или потом. Если бы не болезненные воспоминания о брачной ночи. Сейчас я просто смотрю на него, как на любопытный, привлекательный экспонат в галерее, и оцениваю его внешность без малейшего эмоционального отклика с моей стороны. Или... без «или». «Забудь», — снова бурчу, вся пунцовая. Усмехаясь, Игорь легко приподнимает меня, чтобы убрать в сторону, и открывает дверь. Нисколько не удивляюсь, когда я вижу за ней Константина. Подмигиваю ему с посылом. «Юджин, ты почти уволен». «Я здесь. Чем-то помочь?» Видеть не надо, чтобы знать, что Бессонов хмурится. Понять его можно. «Подслушиваешь?» Рот у дворецкого хлопает, как у карася на берегу. Еще немного, и Константин точно сползет по стене от мучительного удушья. «Ладно. Выжидаю положенную по случаю выразительную паузу и прихожу на выручку своему сообщнику. Я чай жду». «Да, я вижу». Игорь заостряет свое внимание на пустых руках дворецкого. «Серьезно?» Потом он смотрит на меня и вопросительно выгибает бровь. Кивать бесполезно. Я уже понимаю, что это полный провал моей спасательной операции. Тотальная фиаско. «Аптечку принеси, поживее». Бессонов, понимающе хмыкает. «И Полин чай. Черный, сладкий, с лимоном». Остаемся вдвоем. Тишина обжигающая, ожидаемая. Он смотрит на меня так, что не разберешь. Ни один мускул на его самодовольной роже не дергается. Неуютно, даже щекотно. Его темные глаза задерживаются на моей шее, на ерёмной ямке и острыми косточками выпирающих в разлет ключиц. Потом на обнаженных плечах. Несколько секунд останавливается на них. И когда его взгляд решает скользнуть ниже, к груди, он неожиданно мрачно улыбается и прикасается к своей щеке, там, где совсем еще недавно побывала моя несчастная ладонь, будто не верит, что я на это осмелилась. Мучиться, к слову, остается недолго. Необходимый перевязочный материал оказывается в его руках уже через 3,5 минуты, как и мой горячий чай. Чашка остается в стороне, а вот я, эластичный бинт и Бессонов располагаемся на краю кровати, в тесной близости. Его пальцы высекают что-то мурашечное по моей коже, когда он берет мою руку. Еще раз ощупывает и ловко накладывает тугую повязку. Просто волосы дыбом встают. Убеждаю себя, не иначе. Все это происходит довольно быстро, но каждая секунда моего нахождения рядом с ним подобно сидению на пороховой бочке, прямо подгорает. Сейчас у меня одно желание — как можно скорее слезть с нее, и в дальнейшем нам с ним больше никогда не пересекаться. На будущее. Я поняла. Невежливо перебиваю. Лучше коленом в пах. Документы. Сглатываю. Игорь улыбается? Серьезно? Сложно разобраться, что происходит в его искалеченном сознании. Он поднимается на ноги и, прихватив папку, идет к двери. «Так ты их подпишешь?» «Подпишу». Тонкий юмор Бессонова я в полной мере смогла оценить за завтраком. «Вот тебе урок, как он сказал, на будущее, Полечка. Не расслабляйся раньше времени. Судьба любит преподносить сюрпризы».